Братья, на каждом общении, каждый год, на подобном нашем общении мы получали много записок и подходили лично, братья, с просьбой. Расскажите, как христиане живут в других странах, особенно там, где ислам, преследование христиан. Мы подготовили на эту тему информацию, но времени у нас не так много, поэтому очень кратко, буквально в течение 5-7 минут, и затем заключительная молитва. Братья так спокойно говорят, а у меня эмоции, сердце волнуется. Посмотрите, вот это годовое общение, это наше, как зеркало жизни нашего братства. И вот взрывы, там война. Прошлый год, помните, воду давали, а потом воду живую. А в этом году взрывы потише, хлеб успевают печь, хлеб дают. И живет все-таки народ Божий. Но мне хотелось один стих сказать в продолжение как бы вот участия братьев. Это второе послание Тимофею 1:8. Короткая фраза: «Страдай с благовестием». Дорогие братья, первые вы перейдете из благовестников в такой отдел как бы защиты благовествования. Первые вы станете узниками. И как хорошо, что в нашем братстве есть этот опыт узнического срока. Вы помните, Иван Яковлевич, потрясывая головой, он нас предупреждал: если страдаете вы, будет успех. Если вы его не увидите, потом будет. Я полагаю, это свобода, братья. И вот что мы имеем, это все еще достижение наших братьев. И вот они в рядах сидят, немного их, узники Христовы. Вот это Бог дает звание навсегда до смерти, узники Христовы. Друзья, я слушал братьев в Узбекистане, я там бываю. Как не все они передали, ой, не все. И все-таки мне хочется сказать, что Узбекистан даже в мировом списке индексе гонимых стран занимает 15 место. Это очень гонимая страна. И не всегда там на поверхности так видно, но очень жестокие гонения. Самого брата Андрея ни одного раза не пропустили свободно. Обыски, все. Он говорит, как-то машину пооткрывали, и собаку туда, и собаку, и второй раз, и третий. Он говорит, вы, наверное, думаете, почему вроде приличный человек, а обыски, почему в компьютере пишут, надо обыскивать. Я вам подскажу, я верующий. А, говорят, понятно, третий раз обыск. Костюм провонялся этой собакой, собачкой. Все-таки нашли диск какой-то, сибирский, написали, все вот, изъяли документ. И вот так вот границы переходят. Но все-таки растут. Братья, я сам видел, как группки растут. В Наваи группочка. На Пасху 20 человек. Потом сделали праздник во дворе. 62 человека. А сейчас на Рождество я сам был там. 65 человек, 35 детей. Многие из мусульман. Кстати, спрашиваешь деток: детки, где родился Христос? Ручки поднимают и кричат: в Ташкенте. Они даже не знают об этом имени ничего. Братья, в той гонимой богоборческой стране живут наши братья, проповедуют Евангелие. Коротко сказать о гонимых. Братья, мы специально не показываем слайды, потому что у нас мало точной информации. Но 2 года уже наши братья работают в этом направлении. Бывают на конференциях, слушают, перелистывают весь материал. И все-таки Северная Корея остается на первом месте по силе гонений. Потом идут мусульманские страны. В мусульманских странах и государство гонит, и народ, население. Это вторая, очень трудная, нелегкая сторона гонений. И родственники. И мусульманские страны – это особый вопрос, как Бог удостоил все-таки наше братство не просто проповедовать, не просто семинары проводить, а жить в этих мусульманских странах и возвещать о Спасителе. Это огромная тема, важная, молитесь об этом, соучаствуйте. Это важный момент. Хочется сказать, в мире много внимания уделяют гонимым христианам, проводят большие конференции. Мы перелистывали, перечитывали, переслушивали одну такую конференцию. И что мы заметили? На этой конференции объявили, мы объявляем экумению мучеников. А это еще что? Мы не смогли в Лозанне объединиться вокруг евангелизации, а хотели, пытались, как-то пробовали. Так вот, мы объединимся вокруг мучеников, вокруг поддержки. Но во всех, во многих этих листочках видно, экумения им нужна, а мученики порой нет. И, братья, нас, которых Бог сам удостоил пройти гонениями, узами, мученическими дорогами, все-таки Бог удостоил смотреть. И нам надо немножко не только принимать, как мы до сих пор жили, а поглядывать на страны, брать точную информацию, чтобы нам помогать, поддерживать. И вот мы слышим, в Китае есть некоторые, кто-то проезжает. Мы даже очень просим передавать в отдел благовестия точную информацию, точные имена о гонимых христианах. А в общем-то сказать, в мусульманских странах заодно имя Петр, которым ты назовешь своего сына, христианское имя, ты очень будешь гоним, очень. Есть страны, в которых невозможно выйти замуж за христианина. Ты, получая паспорт, получил паспорт мусульманина, все, а он иноверец. И в государстве прописано за это уголовная ответственность. Арестовывают за запросы, вот какие-то вопросы задают, или даже по компьютеру, почему ты задаешь вопросы, много такого вот. И, в общем-то, гонений больше. Особенно это Сирия, Афганистан, Иран. Но в то же время хочется сказать, может, многие не знают, в Самарканде, это тоже Узбекистан, там есть наша церковь, группка, живая группка. Там москвич старенький-старенький забрали, не могли завести, выкатили на спущенных колесах, все-таки забрали за то, что они христиане. Там город иранцев, там очень много иранцев живет. И наши братья не просто бывают, а живут среди них и проповедуют Евангелие. Может, вы не знаете, на каждого ребенка там в школе дело заведено. Фотография. Учительница говорит, принеси фотографию, мне надо дело заклеить. Девочка говорит, хорошо, папе сказала. Папа говорит, передай, не принесем мы никаких фотографий. Девочка говорит, папа сказал, мы не дадим фотографии вам. Бессовестный. Вот мне придется за свои деньги. Вызвали фотографа, девочку сфотографировали, все-таки приклеили. Учительница за свои деньги заплатила, потому что ее снимут с работы. Дело, полистали дело, а там копии родительских паспортов, свидетельства о рождении, расположение квартиры, калька с БТИ. И пишут, склонно рассказывать стихи, музыкально, опасно. Братья и сестры, вот так детки живут, это в наши дни. Что мне хочется сказать в заключение? Друзья, Библия говорит, в темнице был, и вы пришли ко мне. Вот она дистанция к гонимым. Не вспомнили, не только помолились, пришли. Посещайте те края. Здесь прекрасный хор поет. Вы знаете, когда называют, откуда братья? Иногда путают, говорят, Курганинск или Ферганинск даже. Они с Ферганы. Если они приедут и там побудут, ну, депортацию, да это честь, это сфотографировать и в музей поставить семейный свой. Если ты заработаешь депортацию с Узбекистана, поблаговествовать там, как-то вот рядом побыть, на судах, на этих, поддержать, письмо написать. Это наше великое служение заступничества. Друзья, я раньше думал, заступиться – это стать рядом. Полистайте в словарях. Не стать рядом, а стать вместо. И вот отсюда великое имя Господа нашего, заступник. Он не стал рядом, он вместо нас. И нам надо вместо облегчать те доли страдальческие, поддерживать гонимых христиан. Еще мне хочется сказать, многие говорят, в Казахстане перестройка наступила. Братья, нет, никакой перестройки нет. Ни судов не отменили, ни машин не вернули. Хуже того, ни выездных больше стало братьев. Молитесь. И мне хотелось бы, вот индекс нашего братства, самая гонимая страна Узбекистан, потом Туркмения, потом Казахстан все-таки идет, потом Таджикистан, Киргизия, трудно их распределить, думаю, что Таджикистан пораньше. Но есть еще такие места, о которых мы мало говорим, там тоже трудно, это Дагестан, братья, там тоже мусульмане, там очень сложно. И нам надо молиться об этих местах, где гонят христиан. Сейчас бы я хотел предложить нам вместе помолиться о них, чтобы Бог благословил. Аминь.